Ты дирекция. У них уехали без документов и выходного пособия более 3000. На 25 человек один дозиметр, и тот неисправный. Но даже неисправный действует магически. Люди доверяют этой железке. А без нее не идут на облучение. Вот у тебя дозиметр. Отдай его мне. С ним пошлю еще 25 человек. Вернусь из Припяти, отдам, пообещал я Кизиме. Вошел прораб. Василий Трофимович, нужны водители на смену. Мы сжигаем людей. Эта смена уже выбрала норму. Почти у всех 25 БР и больше. Люди плохо себя чувствуют. А что, Яковенко? Спросил я. 3 дня назад его диспетчер звонил в Москву, жаловался, что Трест не может справиться с прикомандированными шоферами. Бездельничают, пьют водку, негде расселять, нечем кормить. Да что же он врет? Мне позарез нужны люди. Жжет грудь, кашель, болит голова, пожаловался Кизима. Почему не экранируешь свинцом окна, кабины автомашин? Это уменьшит облучаемость. «Свинец вреден», — убежденно говорит Кизима. «Настораживает людей и сдерживает работы». Связались с Москвой. «Срочно командировать водителей на смену облученным». Яковенко сказал, что завтра утром 25 человек прибудут в Чернобыль для подмены. Прораб обнадеженный ушел. И тут же стукают в дверь. Молодой генерал-майор и с ним еще 3 офицера, полковник и 2 подполковника. Подразделение прибыло для охраны пруда охладителя. Чтобы не было диверсии, могут взорвать плотину, и вся грязная вода уйдет в Припять и Днепр. Выставляю по всему периметру дамбы посты, но необходимо укрытие, защищающее часовых от облучения. «Предлагаю лотки», — сказал Кизима. Есть у нас тут железобетонные лотки длиной 2 метра каждый. Поставить на попа под углом, и будка готова. Давать команду. Звонок. Кизима снял трубку. Так-так. А что говорит Велихов? Думает? Пусть думает. Прекратите пока подачу смеси на завал. Положил трубку. Гейзеры из жидкого бетона начали пить. На топливо в завале, как попадет жидкость, начинается то ли разгон атомный, то ли просто нарушение теплообмена и рост температуры. Резко ухудшается радиационная обстановка. Мне бы надо, Василий Трофимович, сказал я, проскочить к аварийному блоку. Машину можешь дать на часок-другой? С машинами дело дрянь. Ладно. Здесь один начальник уехал на денек в Киев. Возьми его Ниву. У нее 2 ведущих моста, может сгодиться. Прихвати у дозиметристов радиометр. На часок-другой одолжат. Кизима назвал номер машины. Шофера зовут Володя. Не робкий? Парень боевой, недавно из армии. К счастью, у Володи оказался спецпропуск в Припять. Через 10 минут мы уже выскочили на автостраду в сторону Чернобыльской АЭС. Сотни раз ездил я по этой дороге в 70-е годы и позже, когда уже работал в Москве. 18-километровая лента асфальта на перегоне от Чернобыля до Припяти окантована метровой ширины розовым бетоном. Это защитные полосы, чтобы не обламывался с боков асфальт. Мы радовались в свое время, что только у нас такая дорога, и что меньше средств придется тратить на ремонт дорожного полотна. Но теперь... А если возле 4-го блока заглохнет мотор? С подначкой спросил Володя. У нас уже случалось такое, правда, не около блока, а в Припяти. Там не так печет. Заведешь, если заглохнет, сказал я. По какой специальности служил? На УАЗе-469 возил командира полка. А вот и дозиметрический пост. Солдаты химвойск, смотрите.